Мораль минус 90. Что-то я совсем себя накрутил этой картиной, но ведь это еще не самое худшее, это не мой Дамблдор. И не потому, что мой Дамблдор бы захватил тут верховную власть еще в эпоху светильников, или как минимум нашел множество причин не ехать под видом Истари в Средиземье, а потому, что этот Дамблдор курит, и я не знаю, что должно произойти в жизни старика, чтобы он начал курить, разве что хронический артрит, ревматизм, воспаление простаты, сердечная недостаточность и импотенция, все это вместе должно мучить старика перманентно, и то он бы курил опиум, чтобы заглушить боль. Мораль минус 34. Хотя, стоп, местные дурман траву только у хоббитов берут, а эти мелкие карапузы исключительно с Марьей Ивановной мешают. И судя по тому, с какой силой он сейчас затягивает, у него опять какой-то приступ. Или нет, он знает, что я знаю, что он знает и затягивается он специально. Мораль минус 16. Ладно, в пизду все это, только лишний раз себе нервы расшатываю, спасибо, что в темноте не видно, как я в сумеречную зону захожу, а то бы посыпались вопросы, Дамбльдор только и ждет повода, чтобы завернуть что-то этакое, так и ищет слабые места, куда ударить, какие отношения были у меня с крестным, сумел ли я поладить с Драко, как поживает Рон, хорошо ли у Джинни со здоровьем, если бы я еще понимал, о каком Джинни он говорит, и вроде случайно так получается вставить вопрос, но ведь я отлично знаю своего Дамблдора, а здесь стоит ожидать только худшего. Мораль минус 34. Братик, если ты сейчас же не прекратишь, я попрошу Вовочку тебя подменить. Это уже серьезно, раз сестренка вмешалась, но Тринити права, надо завязывать со всем этим. Так, программа минимум, получить кольцо, максимум, отослать Дамбальфа подальше отсюда, чтобы не мешался под ногами. Ладно, цель ясна, план сейчас подстроим, а пока пустим дым в глаза. Выходим в нормальную скорость. Итак, подведем итоги, будучи сраженным профессором Северусом Снейпом убивающим проклятием, так как вы не смогли вынудить своего крестника сделать темное дельце. Драко не только мой крестник, но еще и ученик. Дамбль всеми силами попытался показать, что ему не безразлична судьба Драко и он испытывает муки совести за то, что совершил. Я хотел, чтобы он наследовал старшую палочку, а сделать это можно только одним способом. И сделали вы это не для того, чтобы подставить под удар единственного наследника главной линии дома Малфой, когда вскроется правда о том, какой палочкой он обладает. Дамбль снова затянулся и поглядел на меня взглядом, сочетающим немой укор и раскаяние, словно только сейчас осознал последствия своих деяний. Но меня не проведешь, он искал у меня на лице признаки эмоций, как я отреагирую на то, что упомянули Драко, но меня так легко не поймаешь, жаль, что от всего этого не растет самообладание, интересно даже почему, я ведь так умело противостою всем его приемам демагога, Гарри, понимаешь, сказал Дамбль севшим голосом, словно его стукнули пыльным мешком, на многие вещи и поступки можно взглянуть под разным углом, если преследовать желание кого-то в чем-то обвинить, вы правы абсолютно, стоит нам вспомнить, что вы сделали с Милькором. Дамблдор внимательно уставился мне в глаза, в который раз за сегодняшнюю ночь, что же он силится там найти, я же в ответ смотрел на него, длинные редкие волосы, белоснежно-белые, такая же борода, редкая и ломкая, морщинистое лицо, испещрено настоящими каналами морщин, крючковатый загнутый нос, не такой длинный, как у моего Дамблдора, тонкие, едва заметные губы, густые брови и под ними такие знакомые глаза, цвета ясного неба, которые сбивают с толку. «Ты прав, прости, но ты должен понять», с мольбой в голос обратился ко мне Дамбльф, забивая новую трубку, буквально, старую он прожег. «Мы Майер лишь инструмент в руках Валар. Я понял, старые привычки, когда падут Валар вы наверняка заявите, что притворялись и изначально разлагали стан врага в глубоком тылу. А форма Аберфюрера, это не то, это другое». Дамблдор ничего не ответил и потупил взгляд. Видать, про погоны свои Аберфюрера благополучно забыл. Я же продолжил рассматривать старика, он уже порядочно сутулился, хоть и ощущалась живость в его ногах и крепость в его руках. Он был, как это сказать, долговязым, казался очень нескладным, но меня не обманешь. Вернемся к вашей смерти. Безжизненным и слегка синтетическим голосом прервал я молчание. После получения смертельного проклятия в грудь вы очутились в странном месте, как вы утверждаете, очень похожего на вокзал Кингс-Кросс. Да, туда постоянно прибывали поезда и сновали тени, очень похожие на людей, некоторые пребывали, некоторые убывали, но их лица были размыты, как и силуэты, и никого я не узнавал. Я пытался с ними говорить, но они меня не слышали. И там вы встретили странного молодого человека. Да, мальчик мой, в нем чувствовались корни ирландцев, португальцев, китайцев и американо-гавайцев, и говорил он с выраженным акцентом, который вы не определили. Продолжил я словно оперативник, зачитывающий показания. Он был одет в черное кашемировое пальто, похожее на сутану, носил короткие черные волосы и солнцезащитные очки. Уточнил Дамбльф важную для него информацию. И представился он избранным самого Эру Илуватара. Он даже мне вручил визитку, добавил Дамбльф, ткнув в меня кончиком своей трубки. По понятным причинам, у меня с собой ее нет. И тогда он сделал вам предложение, от которого очень трудно отказаться. В самую точку, мальчик мой. Но вы мастерски выторговали у него возможность захватить с собой Волдеморта, чтобы он никогда более не вернулся в волшебную Британию. Дамбльф задумался, видать мой пассаж про мастерски был недостаточно выделен тоном, чтобы его посчитали за иронию. Надеюсь, он не подумает, что я хорошего о нем мнения и уважаю, или еще что-то там, ведь это однозначно можно будет использовать против меня. И благодаря этому я встретился тогда с тобой, на прощание. Дамбльф поглядел на меня с укором и продолжил с напором. Разве тебе не помогли тогда мои слова? Разве ты забыл, чему я тебя учил и как я наставлял? Повисло молчание, я продолжал бездушно смотреть на Мэя, который получил личности воспоминания Дамблдора. Так, пусть будет Дамблдор, я не знаю, а то при упоминании этого имени у меня ассоциации идут с моим, а передо мной не он. И это не стоит забывать, это не имеет сейчас никакого значения. Холодно осадил я Дамбльфа который раз за беседу. Нет, имеет, заявил Дамбльф вставая, я почувствовал, как эфир начал свое движение, так вот чего он ждал. Я, служитель тайного огня, хранитель пламени Анора. Если тьма поселилась в твоем сердце, а ты замышляешь зло, даже, если мне суждено сегодня погибнуть, ты не пройдешь. С этими словами я начал действовать, подключив цепи к кольцу я почувствовал, как эфир заскользил по искусственным цепям моего протеза к пояснице. Там был закреплен мой прототип эфира компьютера, в котором был ровно один контур. Задав аналоговое изменение в контуре, я впустил туда эфир, преобразование пошло мгновенно, темп был взвинчен. Мир замедлился, Дамбльф медленно опускал свой посох, держа двумя руками, чтобы ударить его концом о землю. Краем глаза, слева от себя я открыл ячейку инвентаря с мечами и выбрал подходящий взмах, чтобы отсечь голову. Дамбльф опускает посох и из него во все стороны ударяет волна свет. Свет объял меня, как легкое покрывало, марево, теплое и нежное. Но в то же время Дамбльф успевает защититься от удара меча, который вошел на четверть в древко посоха. Такой свет не причинит мне вреда, но зато может проявить Феонора, который стоит рядом, и нанесет вред Вашу, который уже укатился обратно в тень. Феонор мало помог мне в истории Дамбльфа, так как только кое-как знаком был с Курума, а о существовании Ларина даже не догадывался, но все равно стоял рядом и подсказывал, если Дамбльф что-то перекручивал, и всего на несколько секунд ударивший свет проявил его в этом мире. «Послушай меня внимательно, Гэндальф», — промолвил я, старательно контролируя тембр голоса и мимику, а так хотелось уже надеть привычную маску тирана и владыки. «Мне ничего не стоит тебя убить, возможно бой будет не самый простой и не самый короткий. Так обнажи свою суть, покажи всю свою ярость и гнев, ударь меня, отсеки руку снарья, если тебе так оно нужно», — распалялся Дамбльф, показывая свою ярость и гнев. «Потому что я вижу перед собой лишь пустую оболочку с каменным сердцем. Неужели в тебе не осталось ничего, только пустота и бесконечная скорбь?» Я злобно оскалился, аж мускулы заболели от постоянного напряжения и неестественной гримасы. «Так вот в чем проблема. Я вырвал меч и пару раз прокрутив его в руке, спрятал в инвентарь. Вы не можете меня прочесть, не можете взглянуть дальше моего холодного фасада, это вас пугает». Я провел рукой по лицу, надевая маску тирана. «И правильно делаете, ведь меня учили лучшие, меня готовили эвансы». Дамбльф отступил и задумался, теребя кончик бороды, странная привычка, которую я никогда не замечал за своим. Его глаза постреливали искрами, а я стал готовиться к прибытию подкрепления, ведь он же недаром ебанул на такое расстояние светом. Видать, время пришло, орки внизу создали достаточный фон эфира, чтобы Дамбльф подал сигнал кому бы он ни подал. а сам сигнал он замаскировал под вспышку света. Но ведь проблема не в том, что я холоден, а в том, что я знаю план Манвы, знаю, какую роль вы в нем играете и что должны сделать. Я не знаю одного. Я навис над Дамбльфом, который вновь сел на камень и повесил нос. Я не знаю одного, как поступите именно вы. Если бы я только знал, что знаешь ты, я бы смог объяснить, возможно, ты поймешь. Тогда слушайте. Наполнил я свой голос силой и уверенностью. Манвы не смог заполучить Сильмарилы, не смог победить Милькара, не смог достичь всего, что желал. И однажды он узнал, что Саурон выжил, что он вновь возвращается, и тогда он решил ему помочь. Дамбльф тяжело вздохнул и опустил голову. Тогда он послал вас, Истари. Курума, он же Саруман, должен был сделать орков лучше, злее, более жестокими, еще более примитивными, взяв для этого людей. В идеале сделать так, чтобы их души направлялись в чертоги Мандоса. Дамбльф кивнул, подтверждая мои слова. Радагаст, которому вы подали сигнал. Я поднял Влас на ладошку, предупреждая его попытку прервать. Не надо на меня так смотреть, я не глуп. Он должен был осквернить этот лес, чем он и занялся, выводя разных зверушек на помощь растущей армии орков. Или хотите сказать, что Майяйван допустил такое запущение? Я окинул рукой лес, на который открывался замечательный вид с башни. Что касается Палланда и Алатар, надеюсь, ты не будешь отрицать, что орда из стерлингов, которая придет на помощь Саурону, взялась сама по себе. Нет, не буду. А Гэндальф? Я повернулся спиной к старику и сложил руки за спиной, словно я о чем-то думал. А Гэндальф должен был стать советником Саурона, достать ему кольцо и помочь вернуться. И тогда огромная армия орков сметет Рохан и Гондор, а потом живой волной обрушится на все Средиземье. Я смотрел в глаза Дамбальфа, опустившись на уровень его лица, приблизившись совсем вплотную. После чего разогнулся и отошел к дальней стене, скрестив руки за спиной. И когда настанет этот поистине светлый день, и стари должны будут собрать Белый Совет и убедить всех бежать в Валинор. Орки убьют людей, которых Валар возненавидели за то, что их нельзя так легко пленить, как эльфов. Средиземье погрузится в хаос, смерть и разрушение, а Валинор погрузится в свой вековечный сон. План Эру будет нарушен, а Валар проживут чуточку дольше, чем им уготовил Эру. Повисло молчание. Дамбльф посматривал на трубку, но отложил ее и помассировал свою больную голову. «Не каждый день все твои хитрые планы и манипуляции раскрываются. Во всем этом плане нашелся ровно один предатель». Я указал перстом левой руки на Гэндальфа. «Вместо того, чтобы вернуть кольцо сюда, в Дол Гулдур, вы подкинули его Бильбо, а потом включили дурачка, ездили в библиотеку, делали вид, что ничего не поняли, какое кольцо досталось Бильбо, а потом было бы поздно, во всем виноват был Фродо, за которым вы якобы не уследили, ведь вы слабый старик, а кольцо вынесли в Мордор». Дамбльф тяжело вздохнул и поглядел на меня глазами убитого щенка. «Ой, сейчас расчувствуюсь, херня все это, я сам умею так играть, мой Дамблдор лучше, он честно встал бы и признался, а потом бы выторговал себе место, играл и манипулировал бы, и пришел бы к своему этому общему благу, старательно пытаясь примирить меня с Валар, а этот изображает из себя убитого ответственностью и скованного клятвами усталого старика. И самое противное, он думает, что на меня это подействует. Хотите сказать, что я не понимаю, это другое? Нет, все именно так», – прошелестел Дамбльф так, словно завтра его хоронит. «И будь кольцо у Бильбо, у меня не было бы проблем, не пришлось бы играть все это сейчас, контролировать каждый жест, взвешивать каждое слово. Потому что тогда ваши действия совпадали бы с Гэндальфом, которого я знаю. А вот кому верны вы?» Дамбльф встал и выпятил грудь, поглядел на меня с вновь распаляющейся яростью. «Ты не понимаешь. Ну да, это другое», — заявил я, саркастично ухмыльнувшись, из-за чего Дамбльф скривился. Хотя чего он кривится? Хотел эмоций, хотел чувств и игры, вот они, получите. «Майер лишь инструмент в руках Валар, мы так созданы, мы не можем ослушаться их. Мы не можем пойти против музыки. Аратар попробовали, но все, что они смогли, это просто замереть. Рано или поздно музыка завершится, и мир будет сотворен. Я знаю, и я в этом плане на стороне Эру. Мир должен быть в движении, от рождения к смерти, от смерти к возрождению. Застывшие в янтаре мгновение, воистину ужасно. Тогда ты должен понять, у меня не было выбора». Дамбльф попробовал взять меня за плечи, но осекся об мой суровый взгляд. Манвы просто махнул рукой и указал на меня, и я изменился, Он проклял меня, голоса моих братьев и сестер навсегда умолкли. Это была защита, защита от кольца. И что-то я не вижу вас среди приспешников Милькара, не вижу вас среди борцов за свободу орков или королей Нуменора. Что же изменилось? Изменился я. Когда я обрел плоть, я понял, что свободен от бытности моя. Мой новый разум не мог уместить всю память моя, все прожитые годы, и чем больше я жертвовал, тем больше во мне оставалось Дамблдора и тем меньше становилась Эларина. Дамбльф выжидающе поглядел на меня, словно я должен был поверить его простым словам, что по какой-то причине тысячелетия бытности мои оказались пустые и отброшены, а вот жизнь Дамблдора, наоборот, полна так нужных ему воспоминаний. И мне нечего сказать, так как я не представляю бытность Айнура и их восприятие мира. Хотя нет, я знаю, и я тоже пожертвовал бытность языческого башка в сторону человеческого начала. Но я сделал это сразу. Хотя подождите, может и его бытность Айнур походила на мое состояние катарсиса, где я терял восприятие реальности. Нет, точно нет, я просто ищу оправдание старику, который так похож на моего Дамблдора. Я не должен так делать, оправдываться должен он, и должен делать это лучше, иначе я ему не поверю. Я прибыл в Средиземье, я думал о благе людей и эльфов. Люди выживут, эльфов надо спасти, уговаривал я себя. Но потом я нашел кольцо, и ты понял всю глубину иронии. Да, то, что за местным Сауроном скрывается вернувшийся к жизни Волдемарт, я уже догадался. Именно поэтому я мог поглощать крестражи. Да, я пытался спасти свой мир, а обрек этот мир на боли и страдания. Опустив голову, напустив гримасу раскаяния, пролепетал Дамбльф. И только я в силах это все исправить. И ты хочешь, чтобы я тебе поверил, что ты не давал клятв, не приступал приказов, что тебя просто использовали против твоей воли, потому что этой воли нет. Как несчастный немецкий народ под гнетом вермахта. Не выдержал уже я и с язвительной ноткой выделили последнее предложение, смотря нагло в глаза собеседника. Как ты смеешь? Навзрыд протянул Дамбльф, пытаясь задеть голосом несуществующие струны моей души. Я не приносил клятв, не преклонял колен, меня не спрашивали, Эру просто всех назначил, и кто творил в чьей партии, тот и остался в ней. Я не просил этого. Навзрыд протянул Дамбльф, да чего хорошо играет. Фианор усмехнулся и поглядел на меня, перестав подпирать стену. Он подошел ко мне вплотную и опустился на уровень моего уха, словно его кто-то мог услышать. Почему мы просто силой не отберем кольцо? Я слегка коснулся зоны, чтобы Фианор мог услышать мои мысли и ответил ему. Ты видел уровень моей кармы, хер знает как она изменится, если я силой отберу. Тогда разреши мне с ним поговорить, иначе нам не видать кольца. Я хотел пожать плечами, но удержался. Когда постоянно изображаешь эмоции, это постепенно входит в очень вредную привычку. Но не изображать из себя нормального человека я не мог. Люди боятся инаковых, а я должен был быть похож на них, чтобы править ими. Во мне должен гореть хоть и искусственный, но огонь эмоций, о которых я помню из прошлой жизни, а без них я всего лишь пустая оболочка. Без высоких целей и идеалов, я стану лишь инструментом воли, инструментом порабощения и властвования. Поэтому игра должна продолжаться. Вдохнув, я впустил Фианора, знакомая нега и сила разлилась по моим членам, а разум затуманился, словно я видел сон. Фианор вновь владел моим телом. Поглядим, что может противопоставить величайших творец и полководец своего времени, а заодно оценим способности Дамбльфа. Тогда, может, настало время сделать свой выбор, выбрать сторону. Аларин обратился к Дамбльфу Фианор во всем своем величии, своим ракочущим голосом, только он один умел так. Дамбльф поглядел на меня встревоженно, я увидел старость и немощность в нем, как он держался за посох, как гнулись его ноги. Он всеми силами пытался показать, что очень сильно устал от всего этого дерьма. Неужели он до сих пор не понял, что мне похуй на все это, или он не притворяется? Не, быть не может. Значит, это правда. Только и прошептал Дамбльф, словно вот-вот умрет. Правда или вымысел, ложь или обман, не имеет значения, я уже здесь. И предавшие Эльдар Валар понесут заслуженное наказание за содеянное. Фианор протянул руку с кольцом в сторону Дамбльфа. Выбирай, на чьей ты стороне, Аларин. На стороне поработителей, которые лишили тебя даже возможности выбрать свою судьбу, или на стороне тех, кто освободит Орду и завершит музыку. Дамбльф колебался, судя по тому, как он теребил свою бороду, ему очень сильно не хватало трубки, но он продолжал держаться. Лишь сухие губы он постоянно облизывал, пока размышлял. А Фианар продолжал величественно стоять с протянутой рукой, и его жест сочетал в себе величие Инолда с добродушием и желанием помочь. «Я отдам кольцо», — сказал Дамбельф и коснулся левой рукой своего кольца, начав его снимать. «Только, если ты честно ответишь на один вопрос, я всегда был честен, а если заблуждался, то лишь потому, что был окружен пеленой обмана. Но даже так я искренне верил в тот мир, о котором мне рассказали Валар. Таким я был при жизни, и смерть не укротила мой пламенный дух. Ты ведь Фианар, величайший из Нолдор, первый король изгнанников?» — украдкой спросил Дамбельф из-под пол своей шляпы. «Все верно, мой дух пылает в этом теле, единственным, способным удержать мой дух и не быть опаленным. Тогда ответь мне честно, каково это — овладеть телом собственного сына?» — спросил Дамбельф, снимая с себя Нарью. Стоило кольцу покинуть палец Дамбальфа, как он словно постарел еще сильнее, стал еще более серым, чем был до этого. Словно что-то в нем сломалось, надломилось, словно атлант под тяжелым сводом небес рухнул на второе колено, и вот-вот небо придавит его окончательно. «Собственного сына?» — неуверенно переспросил Фианар, теряя весь свой театральный пафос и напыщенность. «Да, разве ты не знал, разве он тебе не сказал?» Нащупав слабость, Дамбельф начал давить, изображая святую невинность. «Вы были близки с Морготом, куда ближе, чем говорили, и убегая в Средиземье, он унес частичку тебя у себя под сердцем. Я, он, нет, это неправда, Хари. Я уже откровенно ржал, находясь в домене, куда прибежал Фианар выяснять мою родословную, ну, а я оставил его с обоснуем, пускай объяснит глубину заблуждений Дамбальфа. У эльфов и так проблемы с восприятием воспоминаний, они выгорают, становятся далекими, серыми, увядшими. Словно не с тобой было, словно история, которую тебе рассказали друзья. А вот шаману орков удалось этого избежать. Он нащупал выход в сумеречную зону, где хранил свои воспоминания и мог пережить каждое из них, словно они случились с ним вчера, вплоть до запахов и звуков. К сожалению, ничего толкового про зону Шарку мне не рассказал. Он просто однажды сумел достичь такого состояния, а лишь немногие шаманы могут такое. А память у орков, как у золотой рыбки, помнит лет 15 и то благо. Зато стало видно, что Дамбельф крут, такое придумать, выкрутить, проявить Фианора, потом сыграть на этом. Но я могу это использовать, теперь будет во что тыкать Фианору, который не такой крутой переговорщик, как он на себе думает. А у Фиас самомнение похуже, чем у Люцифера, который падший. Хорошая попытка, оценил, но я знаю, откуда я, ответил я Дамбельфу с саркастичной улыбкой. Хочешь сказать, что ты не сын Моргота и Фианора? Лили Эванс и Джеймс Флимант Поттер подарили этому телу жизнь, но на самом деле я сын Джиннингсов. Они меня воспитали и взрастили, в любви к семье, в уважении к старшим. Я научился у них многому, но еще большее я обрел сам. И на самом деле, я осекся, но даже после трех глубоких вдохов я не смог сказать всей правды. Продолжай, Гарри, я выслушаю тебя, какой бы тяжелой и черной правда ни была для меня. Дамбельф добродушно улыбнулся мне, поблескивая глазами. Я выслушаю все, что ты хочешь мне сказать или хотел, и отвечу за все, с чем я тебя оставил. Правда в том, что я не ваш Гарри Поттер, сказал я, сохраняя спокойствие, мне это не трудно. Легче от этого мне не стало, сказать правду, что я пришел из другого мира и меня послали грабить и собирать ценные вещи в Орде. Такое произнести я не мог, что-то в этом казалось мне неправильным. Дамбельф был растерян, он начал ходить из стороны в сторону, но потом не выдержал и, сев на камень, закурил. Прикуривал он от интересного изобретения – спичек. Поначалу я подумал, что в шире где-то спрятаны промышленные комплексы, которые производят белый фосфор и соляную кислоту, но все оказалось куда проще. Орда хоть и похожа издалека на Землю 1, но могу поспорить, что если я привезу сюда биологов, то они откроют очень много интересного о свойствах флоры и фауны. Так и тут, спички лишь издалека походили на наши, были деревянными палочками, на концах которых была замотана тряпочка, пропитанная экстрактом некоторых видов растений. Сами палочки хранились в деревянных шкатулках, искусно покрытые резьбой. В шире даже ярмарки были и конкурсы на самую тонкую работу. Только вот в шкатулке было два отсека. Первый с палочками, второй с порошком. По отдельности ничем не примечательно, но стоит опустить палочку в порошок, а потом, достав, подуть, как происходила химическая реакция, и спичка загоралась. Вот вроде спички, такое простое изобретение, а так много различий. И в этих различиях кроется очень многое, именно из-за того, что здесь есть такие травы и минералы, химическая промышленность может и не взлететь. Хотя, стоит попробовать хоббитам рассказать о роботах и автоматизации производства, глядишь, может и победят лень ненадолго, чтобы потом никогда больше не работать. Дамбль тем временем затянулся и выпустил дым в форме нескольких колец, непременно надев обратно на Рью. Он внимательно следил за мной, а я ждал. Что значит не мой? Наконец отмер старик. А то и значит, мы с вами из разных отражений. Вы умерли и переродились здесь. Но есть и другой способ путешествовать по мирам, через врата ночи, например. Видать, Мелькор их проломил для того, чтобы позвать на помощь. И я даже не врал, через врата ночи действительно можно перейти в промежуток, а из промежутка попасть в любой мир, который с ним пересекается. А то, что я открыл другие врата, про это говорить не будем. То есть ты хочешь сказать, что существует множество вариантов Орды и Земли? Да, это знают все путешественники между мирами, заявил я, пытаясь раздуть как можно больше авторитета из себя. Но с какой, ой, профессор, вы реально полагаете, что с внешней стороны на миры вешают бирки с номером? Мало ли, я никогда не путешествовал между мирами. Но вы, Айнур, вы должны знать о мироустройстве куда глубже остальных. Это не так, знание об устройстве мироздания слишком всеобъемлюще, чтобы им владеть. Мы, Айнур, вслушиваемся в музыку, настраиваемся на нее, и тогда мы можем творить мир. Но чем больше мы воплощали мир, тем тише становилась музыка. А Валар, я так полагаю, слышали музыку постоянно, вернее одну из множества композиций, и когда мир воплощался, они теряли силы, что их напугало. Да, воистину. Тогда получается, что... Дамбль задумчиво поглядел на меня и затянулся трубкой. Получается, что вы и старый Шрак гоняете вместо того, чтобы наслаждаться свободой. Если Валар вас не заставили, а вы не клялись, то они дали вам свободу. Так что, если у вас нет политических мотивов ради высшего блага и всего такого, приводить Валдирана к власти над Средиземьем, то сдавайте сюда кольцо, хватайте вашего дружка-пирожка Гриндевальда и езжайте счастливо жить вместе в Шире. Дамблдор сидел очень озадаченным и без конца тянул из трубки, беспорядочно выдыхая дым. Как же хорошо, что здесь открытая терраса. А вот Радагаст что-то не спешил на помощь, может, не звал Дамбльф никого, и он всего лишь старый старик, и что, если и да, раскается о том, что его пинал. Похер, мне нужно кольцо, и заслать его куда подальше, Шир идеальное место, осталось убедить его прихватить своего любовничка. И что тогда ждет Средиземье? Я откуда знаю, здесь столько различных вариантов и политических решений, что... А я понял, вы почему-то думаете о добре и зле, об единой картине мира блага. Разве это не так? С наивными нотками в голосе спросил старик, наклонив голову на бок. Не так, во вселенских масштабах абсолютно без разницы, кто победит, орки или люди. В конечном итоге, кто-то один из них наследует Орду, и оба народа принесут благо для Орды. А пока они сражаются, не будет никакого блага, ни для орков, ни для людей, ни тем более для Орды. Орки, благо. Дамбль поднял брови и поглядел на меня с большим сомнением. Гарри, ты с ними общался? А то, гибель или восход Саурона ничего не решит и не поменяет. Хватит мнить себя неизвестно чем, а главное, способным решить судьбу мира. Кажется, мальчик мой, ты мнишь себя таким, парировал Дамбль, забивая еще одну трубку. Да сколько у него их? Нет, мне нужны кольца, сильмарилы, может, парочку палантиров, побег Немлота, ну и может, по паре представителей местной флоры и фауны. А так, я только и могу, что подтолкнуть эльфов к их судьбе и освободить Валинор. Это уже часть сделки с Фенором. Все же не помочь величайшему из Налдар будет просто неправильно. И почему я должен тебе верить? Гарри, вернул мне мои же слова вредный старик. Не хотите, не верьте, развел я руки в стороны и пожал плечами. Только я уже здесь, и что вы тогда будете делать? Вернетесь назад и доложите Манве, займусь своими делами, ответил Дамбльф и надулся, как лягуха, укатавшись в свой серый плащ. Ну, и отлично, где кольцо вы знаете, в подземелье еще чахнет Траин, куда его вести вы знаете. Я собираю местных у рук и выдвигаюсь в Мордор. Я развернулся на пяточках и пошел к спуску с башни. Анарья, спохватился Дамбльф, вскакивая с камня. Да, похуй, махнул я рукой. Я мальчик умный, как-то да выкручусь. Так что бывай, аллигатор. Подожди, окликнул Дамбльф, протянув в мою сторону руку. Я остановился и развернулся, всем видом показывая, что уже поднадоел мне старик и я спешу. Я не все понял, если ждать орлов я не буду, время поджимает, играть дальше в развлеки древнего старика я не намерен. Всего несколько ответов. 3. Я показал пальцами на правой руке, сколько у него есть ответов. Причем здесь Гриндевальд? На полном серьезе спросил старик и я загнул палец. Вы же с ним любовнички, постоянно жаловались, что нет времени провести вместе, все политика и политика, а тут у вас есть реальная возможность жить долго и счастливо вшире. Лицо Дамбальфа вытянулось, а глаза собирались отправиться в свое отдельное приключение, выскочив из орбит, даже показалось, он еще сильнее посидел. Я же смотрел на него, особо не выражая эмоций, вертит неприличный английский жест из двух пальцев. «Кто тебе такое рассказал, Гарри? Это секрет Полишинеля», — загнул я второй палец. «Все и так знают, что вы жили вместе со школьных лет, но делают вид, что это их не касается. На публику вы никогда это не выносили, а публика не задавала вопросы. Всех беспокоит, кто будет назначен наследником, чем с кем спит Дамблдор. Откуда узнал я? Так об этом есть множество анекдотов. Вот, например, поднимается Дамблдор на астрономическую башню, а там стоит староста Ривенкла. «Стой, стой, стой!» – замахал руками Дамбльф. «Я все понял, просто ты должен понять, я не такой. Да мне фиолетово, кого и где вы трогаете. Гэндальфа я не уважаю, так как он предатель, не знаю его мотивов, но кольцо он отдал хоббитам по своей воле. А вот Дамблдора я уважаю, и вы на него похожи, хоть и как отражение в зеркале». Дамбльф задумался и стал рассматривать свои шикарные сапоги из кожи, пытаясь собраться с мыслями. Я ждал и продолжал рассматривать один оставшийся палец. «Дамблдор», наконец-то проговорил севшим голосом Дамбльф, «как ты к нему относишься?» «Только честно», ткнул в меня десницей старче. «Честно», загнул оставшийся палец и почесал у себя в затылке, разминая шею. «Профессор Альбус Дамблдор, человек-скала, я уважаю его, как политика, волшебника, ученого, педагога и воина. Хотя я и не видел всей его мощи, но то, что я видел, впечатляет. Идеализирую ли я его? Возможно. Хочу ли я стать таким, как он? Не думаю. Близки ли мы с ним? Да, думаю, да. Он мой наставник, учитель, опекун и просто близкий человек, с которым я могу посидеть и проговорить всю ночь напролет. Феникс Фаукс разделил с ним и мной свою кровь, так что мы куда ближе, чем я себе думаю. Дамбльф настолько вошел в роль, что даже смахнул натуральные слезы полой своего плаща. «Ой, словно я так не умею играть, нашел на что давить. Гарри, был ли ты счастлив после моей смерти твоего Дамблдора?» Я лишь показал сжатый кулак Дамбльфу и повертел им в воздухе, после чего пошел вниз, но остановился и обернулся к старику. «Счастье – название поезда, на котором ты едешь, а никак не название станции, на которую ты прибываешь. Кто думает иначе, тот глупец и заслуживает то несчастье, которое получает». Я стал спускаться, оставляя Дамбальфа за своей спиной. Потеря Нарьи существенно осложняет мои планы, но заигрывать с кармой и устраивать бой с Дамбальфом мне не хочется. Осталось разобраться, кто скрывается за маской старика в сером и как он будет вмешиваться в мои планы. Буду надеяться, что я не сыграл ему на руку и тоже спутал планы. Надеяться на то, что он насядет в шире или отдаст Нарью, смысла не имеет. Что же, я вода, а значит, надо обтекать. Я знаю, где искать других хранителей, и если Дамбльф будет на стороне Манвы, то скоро ко мне приедут 9, а это уже хорошо. Надо сейчас отослать орков в Мордор, пускай собирают армию, мою армию. Валар, пора ответить за свои грехи. Но сначала, если Нарья не пришла ко мне в руки, я заберу другое кольцо. Арда, Средиземье, Изенгард, Ортанг, покой Палантира, Истари Саруман. Словно горящая плеть, что-то ударило по сознанию Сарумана, приковывая его внимание к миру. Что-то изменилось, и это чувствовалось в воде, земле и даже в воздухе. Бросив все свои дела в подземелье, где он проводил свои эксперименты по выведению новой породы орков, старик в белом поспешил на самый верх Ортанка, где у него были покои под его палантир. Проклятая вещь, принесенная Фианаром в дар эльфам и людям, а потом извращенная Сауроном для его злобных дел. Саруман верил во всю пропаганду против Моргота, даже в ту, что он придумал сам, ведь, как его учил его наставник Йозеф Геббельс, чем более откровенную ложь ты кормишь толпе, тем с большей радостью она ее ест. Но сейчас его палантир служил ему, и в первую очередь для связи с Сауроном. Во времена благоденствия в Валиноре Саруман пару раз встречался с этим Мэя, тогда они были равны, тогда он находил его слишком вспыльчивым, нетерпеливым и всегда возводившим все в крайность. Саурон достаточно быстро прибился в ряды Милькара, ради обещанной свободы, в первую очередь свободы от музыки. Конечно, Саурон получил обещанную свободу и невероятное могущество, которое после растратил до последней капли. Сейчас он был лишь тенью своего прежнего величия, а когда-то он был очень полезным, очень жестоким и нетерпимым инструментом в руках величайшего врага Орды, Моргота. Саруман сам бы прибился в ряды Моргота, но он пришел из иного мира. Да-да, когда сидишь в построенной собственными руками, пленных из трудовых лагерей, темнице, то очень быстро привыкаешь много читать и писать. Кроме научной и политической литературы, время от времени Гилерт Гриндевальд отвлекался и на художественную. Так он познакомился с книгами, посвященных Орде. Найдя их слишком скучными, Гилерт дочитал только до середины второй книги «Путешествие Гэндальфа», где от лица одного из Истари рассказывалось о событиях Орды, и вторая была посвящена прибытию в Средиземье. Но уже тогда он запутался во всех этих названиях, топонимах и прочих событиях. Какое же его было удивление, когда он умер в своей теплой постели и оказался на вокзале, где ему предложили второй шанс. И только то, что он вспомнил имя Мелькора, остановило от присоединения к нему. К своему разочарованию Гилерт знал слишком мало о событиях в Орде, поэтому он стал забывать свою первую жизнь. Чем дольше он жил, тем меньше от Гриндевальда в нем оставалось. Только некоторые имена, ключевые события и лицо его политического противника, Альбуса Дамблдора, пешки в руках умелого французского интригана с огромным стажем, Николя Фламеля. Именно они вдвоем извратили его идею о высшем благе и превратили в какое-то общее. ПФФ, словно эти немецкие философы с их коммунизмом. Ведь всем очевидно, что общего блага нет, есть только высшие блага. Империи рождаются, империи гибнут, на их осколках поднимаются новые. Гилерт прожил долгие годы, настолько долгие, что уже забыли, за что его держат в Нурмингарде и просто сторожили, как традицию. Пожизненный срок есть пожизненный срок, даже если ему была отпущена вечность. Гилерт видел, как рушится Российская империя и на ее обломках поднимаются новые малые государства. Видел рождение и крах Рейха и как на его пылающем трупе поднялись объединенные графства Северной Америки. Помнил и войну в Мексиканском заливе, когда Акса вступила в войну с Колумбийской Федерацией. Помнил их гибель, помнил о братстве Нот, которое поднялось в Сараево и охватило все Балканы, а потом и умирающую старую Европу с молодой и наивной Северной Африкой. Помнил, как пришел конец и братству, как появилась надстройка глобалистов, Всемирная оборонительная инициатива. Помнил, как и на ее руинах поднялся индокитайский доминион, и как пал он. Много раз люди пытались построить общее благо, переосмыслить экономику, человеческие отношения, и каждый раз общее гибло перед лицом высшего. Самое ироничное, что на его темнице, его Нурмингарде было высечено. Ради общего блага, из-за чего его, Гилерта Гриндевальда, правую руку Йозефа Геббельса, стали считать последним европейским коммунистом. Эту последнюю шутку судьбы он запомнил особо хорошо. И теперь, свободный от своего вала, свободный в своих решениях, он, Саруман, Мэя, скрывающийся под ликом Истари, обманувший всех и поверивший в свой обман. Именно он будет править Средиземьем. И не ради общего блага эльфов и людей, как продолжает словно мантру повторять Гэндальф, а ради его, высшего блага. Ведь высшее благо может быть только его. Размышляя над всем этим, Саруман взлетел на вершину башни. Саурон уже поделился частью своей силы, и теперь утерянные способности Айнур вновь ожили в пределах Арктанка. Пока устойчива связь, пока работает палантир, мощь будет струиться к башне, и новая порода орков только делает его сильнее. И чем больше их становилось, тем больше могущества возвращалось Саруману. Мужчина с густыми черными бровями, белоснежно-белыми волосами, короткой, аккуратной козлиной бородкой, весь в белом, только его посох был черным. У него было вытянутое, идеальное лицо, достойное скульпторов вермахта. Он вытянул перед собой руку, которая оканчивалась идеальным маникюром, острыми когтями, и палантир под его рукой ожил. Первым делом Саруман начал звать своего властелина. Саурон очень любил, когда перед ним играют раба и присмыкаются, несчастные и лишенные уверенности в себе Мэя. Но властелин молчал. Тогда Саруман обратился к тому, кого считали правой рукой темного властелина, Абраксас. Позвал Саруман через пустоту, к которую связывал Палантир. «Слушаю тебя, Саруман», — ответил Назгул через Палантир в Минас Моргул. «Абраксас Малфой, король чародеи из Ангмара, первым из людей, получивший кольцо власти от Саурона. Кольцо наделило его невероятной мощью, словно он когда-то был Айнур, а не простым смертным. Но чем ярче сиял Абраксас, тем меньше в нем оставалось человечьего. Постепенно кольцо овладело им, превратив в вечного слугу темного властелина Саурона. «Я не могу найти темного властелина, что у вас происходит?» Саруман почувствовал холодное прикосновение Назгула, словно он пил жизнь через связь Палантира. Саруман не любил вечных рабов кольца, ведь кто владеет кольцом, обладает и Назгулами. А еще они вечно поглощали жизнь и оскверняли все, к чему прикоснуться. Саруман находил их мерзкими, но могущественными, но как только он завладеет кольцом, они будут служить ему. Закрыв окклюментным щитом свой разум, Саруман продолжил слушать ответ Назгула. «Темный властелин сражен», — так докладывает Мальсибир. «Он бежал, как только властелин пал, Долгулдур пал, кольцо навсегда утеряно и отсечено. Мы больше не слышим его зова. Саурон был сражен древним врагом». «Древним врагом?» — переспросил Саруман, пытаясь всеми силами вспомнить, о каком враге идет речь. «Неужели Ианвэ вернулся завершить начатое, или один из детей Лютиен добрался?» «Нет, Саруман, более древний враг. Ха-ари-па-ата». Абраксас специально говорил медленно, шипя и шепча, растягивая гласные. Саруман в первый раз слышал это имя, но он отлично помнил долгие разговоры с Сауроном, когда он пытался околдовать своим голосом темного властелина, и его рассказы о Лютиен, которая была ему как кость в горле, и больше всего он боялся именно ее детей. Лютиен была наполовину Айнур, а значит, этот Хари Потта мог быть только или Айнур, или полукровкой. Саруману очень не понравились его выводы, поэтому он обратил свой взор на Долгулдур. Палантир не только обеспечивал связь между мыслящими существами, но и показывал отдаленные места. Показать он мог все, но только глазами других разумных. И здесь начинались проблемы, ведь если разум эльфа весьма безмятежен, а разум человека редко сосредотачивается на чем-то одном, то разум орка полон эмоций и напоминает катание на ретивой лошади. А вот с разум птицы грызунов был настоящей проблемой, а если брать тех, кто воспринимал мир иначе? Змеи, пауки, летучие мыши – это был сущий кошмар. Но к удаче Сарумана, сейчас в Долгулдуре стоял отряд орков, который, лишившись своего вождя в лице Саурона, устроил выяснение отношений на тему того, кто будет следующим вождем. А вот уже он ответит на вопрос, что делать. Постоянный крик, драки, выяснение старых обид – все это мешало Саруману получить хоть какую-то информацию о происходящем, пока удалось понять только, кто-то важный сидит в башне, куда-то исчез темный властелин, надо что-то делать, хочу постукаться. Наблюдая глазами различных участников событий, Саруман скривился, когда попал в разум мыши-вампира. Он считал орков дикими, примитивными индивидуумами, которые не знают добра и которых надо постоянно держать в страхе. Но как работать с вампирами он не знал, так как их разум крутился вокруг одного – крови. Поморщившись от того, с чем приходится работать, Саруман заметил знакомую тушу. Это был ручной тролл Гэндальфа, чье имя Саруман благополучно забыл. Это был эксперимент по возможности привить доброе и вечное тупым троллям. Гэндальф говорил, что у него получается, Саруман лишь иронично улыбался, как, если не ему знать, что все доброе и вечное всегда обращается во зло. Сделай тролля умнее, и он начнет грабить поселения людей во много раз эффективней. Но наличие туши означало одно: Гэндальф был здесь, но его разум был закрыт, а значит, он не мог скользнуть в него, значит, надо было поискать другой разум, ведь он не сидел там один. Но сколько бы он ни всматривался, башня была пуста. Наблюдая за ней чужими глазами, Саруман наконец-то дождался, когда там вспыхнул свет, что-то там действительно происходило. Во вспышке света Саруман успел увидеть двоих, нет, троих. Он поспешил туда, пока они не исчезли. Он скользнул в разум маленькой девочки, и он оказался среди звезд в далекой эльфийской крепости, что величественно возвышалось белым камнем вокруг девочки. Всюду были разбиты сады, играли фонтаны, выложена мозаика на полу, а стены украшала искусная резьба. Такое можно было встретить разве что в Валиноре, среди развалин Тириона. Помня наставление Ниэнны, Саруман скользнул в разум девочки. Еще слабая и неокрепшая, она обнажит ему все свои мысли. Но девочка лишь поправила волосы, заведя прядь за ухо на попытки Сарумана. «Так-так, к «Кто же это у нас здесь?» — отозвался голос девочки внутри разума Сарумана, словно она нашла его через палантир. «Маленький паразит», — Саруман инстинктивно закрылся щитом, представляя себя безмятежным флагом, что реет на фоне голубого неба, где-то над Рейхстагом. Но мощь собеседника была невообразимая, и она проломила защиту. Саруман остался наедине, в темноте, только он и горящие изумрудные глаза, под которыми виднелась хищная улыбка. Саруман попытался разорвать связь, но он не чувствовал палантир. Это была ловушка, и она захлопнулась. «Ты меня видишь?» – прозвучал голос с тоголосым эхом, отражаясь от невидимых стен, фокусируясь на Сарумане. «Да, моя госпожа, вижу и слышу», – подобострастно склонился Саруман, вкладывая всю свою волю, все свое желание в своей обворожительный голос. «Я Саруман, ваш нижайший слуга, раб вашего величия. Твой голос не властен надо мной», — прозвучал голос госпожи, обрушиваясь водопадом ненависти и ярости. Глаза сверкнули, и Саруман взвыл от боли, словно тысяча острых кинжалов пронзили его. Эта боль помогла ему, он оторвал руку от палантира, рука дымилась, словно обгорела. Мая быстро накинул на палантир черное покрывало, скрывая бушевавшее в нем зеленое пламя. С кем бы он там ни столкнулся, это не была маленькая девочка, это был настоящий монстр. Саруман продолжал расхаживать вокруг палантира, было опасно вновь обращаться к его силе, ведь маленький монстр может его там ждать. Но что, если монстр пришел туда, как и он, поглядеть на странные события? Саруман сдернул покрывало с шарика, он был матовым, темным и не излучал враждебности. Саруман взглянул на свою руку, хоть он и обучался у Эсте, Валир врачевания и исцеления, Саруман не смог восстановить кожу на своей ладони, там красовался уродливый рубец на всю ладонь. Саруман сморщил свои идеальные губы, но потом снова вернул безмятежность своему лицу. Израненная рука вновь нависла над палантиром, а мысли Сарумана устремились к Долгулдуру. Он вновь стал блуждать, но теперь более осторожно скользил от разума к разуму. Он пытался по обрывкам разговоров или чужих мыслей все же понять, что это был за свет, что происходит в этой странной башне. Но никто ничего не знал. Саруман уже отчаялся что-то узнать и собирался вызвать Радагаста и Гэндальфа к себе, как внезапно что-то ощутил. Нет, не Саруман в своей башне, а орк, через чьи глаза он наблюдал. Могильный холод, который исходил только от Назгулов, что-то подымалось из глубин крепости, принеся с собой отчаяние и вкус смерти. Тишина охватила небольшой двор крепости, летучие мыши взлетели в небо и стали кружить. Все орки, молодые и старые, свирепые и остывшие, еще живые и уже мертвые, все замерли и обратили свой взгляд на гостя. Саруман был очень удивлен, это был эльф, эльф Налдор, нет, не просто Налдор, а из первого дома, так еще и носил цвета Феонора и его личный герб на груди. Так одеться немногие решились бы в этот век, это было словно взрыв из прошлого, хлесткая пощечина нынешними укладу. Но внимание наблюдателя сосредоточилось на левой руке, лишенная кольчужной рукавицы, полностью оголенная. Саруман чуть не лишился дара речи и не разорвал связь. На пальце было кольцо, то самое кольцо, что он так желал заполучить, он должен был стать властелином колец. Саруман перестал метаться и взял под контроль эмоции, он сосредоточился на кольце, пока юный эльф шел к небольшой деревянной сцене, где стояло два молодых и свирепых орка, сражавшихся за место капитана. Кольцо светилось, но не темным наречием и алым пламенем, а ровной, холодной лазурью. Но больше всего удивило Сарумана то, что кольцо сидело на цепи. Это было гениально. Как только он во всем разберется и поймет замыслы врага, Саруман собирался бежать в кузницу и ковать себе такую приблуду. Тогда уж точно у него не отберут кольцо, когда он его заполучит. Эльф вскочил на сцену и коснулся рукой плеч двух орков, которые, разгоряченные дракой, стояли, скрестив руки на груди и взирая на него сверху вниз. Эльф что-то прошептал им, и они побледнели, словно встретили саму смерть. Отшатнувшись и слегка пошатываясь, они сбежали прочь со сцены. Эльф обернулся к толпе, все с очень большим скепсисом на лицах и еще большим ожиданием смотрели на эльфа. Он развел руки в стороны, и словно прибой, толпа расступилась, освобождая место перед сценой. «Урук!» — обратился эльф к своим зрителям, его голос был громким, но в меру, он был звонким, но грубым, он был мелодичен и был он воинственным. «Урук-хай! Гордый Урук-хай! Свободный Урук-хай! Я слышал, вам нравится война, я слышал, вам очень нравится война, я вижу, что вы любите войны, я чувствую, что вы всем сердцем любите войну». Его речь начиналась медленно и неспешно, Тихо-тихо, с каждым словом нарастая, как прибой, чтобы обрушиться на толпу. Разогревая и разгоняясь от каждого слова, орки стали улыбаться, стали щериться и толкать локтями друг друга. «Послушай, что он говорит, может и эльф, но дело говорит», проскакивало в мыслях среди толпы. «Вы любите внезапные атаки, подавляющие наступления, засадные атаки, осады, штурмы, долгие марши, победные парады, стычки, вылазки, нападения, конвои. Вы любите войну». Эльф задержал дыхание и присел едва заметно, склонив голову. «Войну на поражение, войну до победного конца, войну на улицах, войну в окопах, войну среди деревьев, войну кровавую, войну безжалостную, войну во всех ее проявлениях. Вы дети войны, вы созданы войной». Орки стали распаляться, словно перед ними был удав, а они стая макак, погружались в кровавый транс. Внутри них что-то зрело, эмоции стали бурлить, словно кто-то в давно погасший огонь кинул свежих дров и плеснул бензина. Все мысли гасли, оставались только одно – бесконечный кровавый геноцид всего живого. Древние потухшие инстинкты вновь пробуждались умелым кукловодом. «Тогда ответьте мне, Урук, ответьте мне, Урук-хай, гордый Урук-хай, ответь мне, почему?» Толпа заорала в ответ, но ответом был лишь громоподобный рев, что стирал все из разума орка, оставляя там лишь одно – войну. «Почему Урук рубит лес? Почему Урук строит стену? Почему Урук возводит башни? Почему строит мосты? Почему работает в поле? Ходит на охоту? Почему Урук занимается чем-то кроме войны?» «Война!» Кольцо засияло еще сильнее, словно схваченная звезда. Кольцо стало сиять, и свет охватил всех орков. Они сжались, но потом поняли, что свет исцеляет, раненые стали чувствовать себя лучше, а кто был здоров, еще сильнее погружаться в безумный транс войны. «Тогда услышьте меня, свободный Урук-хай, я сиятельный властелин». Эльф вспыхнул словно пламя, свет разлил по нему, глаза загорелись пламенем, а плюмаж на шлеме обратился в само пламя. Свет охватил его фигуру сзади, и словно огромная тьма легла за его спиной, затмевая сами звезды. «Следуйте за мной, Урук-хай, но не преклонив колено, а высоко подняв свое оружие, следуйте за мной, и мы принесем с собой Ваакх». Все орки, как один, слились в единый организм, стерлась преграда, что отделяла одного орка от другого, исчезли мысли, которые когда-то их беспокоили. Кто они? Куда они идут? Зачем все это? Все потонуло в полыхающем малом пожаре, в котором оставалось место только для одной мысли – война. И все орки, как один, подняли высоко вверх свое оружие, а у кого не было, поднял свои кулаки, и все они прокричали одно слово, слившееся в единый крик. И слово это было «Ваакх». Их крик подобен был взрыву вулкана, который узрели все в Орде, даже высоко в небесах их услышал и Арендиль и Телион, что хранил покой плода в своей небесной ладье. Крик был услышан всеми орками от Мордора до Утумна, крик докатился даже до Валинора и пробудил Манвы от его дремы. Крик дошел до Кирдана и приник в самое его сердце, его глаза загорелись, хоть он и был лишь недолго хранителем кольца, но именно это помогло достичь его сознанию открытых берегов сумеречной зоны. И вместе с этим пришло озарение, что он должен строить суда, которые принесут войну за океан. Гэндальф тоже почувствовал рождение чего-то нового наверху, но он был занят тем, что латал раны на теле последнего из королей Эребора. Поэтому он только покачал своей седой бородой и понял, что неважно, принесет Гарри добро или зло, покоя в Средиземье не будет. И именно этого сильного пинка Средиземье и нужно было, чтобы пробудиться от сна, в который погрузили Валораду. Сарумана засосало в водоворот войны и понесло, закручивая течением, он барахтался, крутился, пытался выбраться, но его личность, даже несмотря на то, что он был Мая, стала растворяться в этом безумии, словно ему на голову надели раскаленный обруч. Именно это заставило его разорвать связь, пока он не растворился. Оторвав руку от палантира, он закричал от боли, его рука стала чернеть, иссыхать и тлеть на глазах, осыпаясь пеплом. Его белые одежды охватила чернота, и они стали тоже пеплом. Лишь небольшая часть на правой стороне осталась белой. Его левая часть лица обгорела, превращаясь в угли, глаз лопнул, шипя и пенись выливаясь из глазницы, лоскутами опадала кожа и вылезали волосы. Они становились черными, лишь правая часть лица осталась нетронутой. С глухим стуком, останки Сарумана упали на пол, из его рук выпал посох, блестящий в навершии Сильмарил ударился об пол. Палантир нагрелся и треснул, разломившись на четыре части, Из него освободился черный дым, и все замерло в Арктанке. В Мордоре, в одной из самых отдаленных его частей, в самой глубокой впадине, среди неприступных скал, спрятался остаток духа Саурона. Он весь дрожал, он затаился, он чувствовал, как смерть дышит ему над ухом. И у смерти был четкий образ – Гарри Поттер. Орки спешно уходили из Дол Гулдура. Рассвет только-только заблестел на горизонте. Стая гигантских летучих мышей-вампиров разлетелась в разные стороны собирать товарок. Гэндальфу не надо было смотреть на них, чтобы понять, какое безумие в них вселилось. Сегодня в крепости родилось нечто ужасное или прекрасное, но точно нечто новое, что никогда не видела Арда до сих пор. Словно старые заготовки Моргота вновь оживали, и их оживлял его старый ученик, который когда-то всколыхнул Арду, и пришедший из иного мира Гарри Поттер. Гэндальф лишь улыбнулся тому, что насколько иронично было бы, окажись его Гарри Поттер Фианором. Гэндальф усмехнулся и покачал головой, нет, они очень разные. Старина Билл уже уселся поудобней, чтобы обратиться в камень с первыми лучами. Тролли обращались днем в камень, внутри камня помещался свет солнца, и в течение дня тролль поглощал всю силу, восстанавливая себя и готовясь к ночной активности. Будучи уязвимыми днем, тролли редко путешествовали одни, но Билла защищал сам Гэндальф, который выбрался наружу, чтобы покурить. Вредная привычка стала неотъемлемой его часть, впрочем, и до своей бытности Гэндальфом, Дамблдор любил раскурить трубку перед камином. Крики орков удалялись, начал олеть закат, в тишине и покое послышались голоса птиц и стрекотание насекомых. Гэндальф выдохнул дым, и он принял форму знака вопроса из его первой жизни. Все еще будучи хранителем Нарьи, он думал о том, что ему делать теперь. Очевидно было, надо идти освобождать Эребор. Траин оказался жив, тяжело изранен, но жив, еще не сошел с ума от пыток и в скором времени поправится. Также Гэндальф задумался, стоит ли ему сообщить Элронду или Галадриэль, что за их кольцами охотится. Гэндальф лишь вздохнул, слишком многое упало на его жизнь, в которой он не был молод, а был дважды стар. Как он устал от всего этого дерьма, он вновь вздохнул и поглядел на кольцо. Упрямый, как дварф, зачем я его себе оставил? Спросил седой старик в сером свое кольцо. Не теряй надежду, все у тебя получится. Послышался звонкий девичий голосок, и легкая ручка легла на уставшую, сгорбленную спину Гэндальфа. Он обернулся и не поверил своим глазам. «Хозяйка Ниэнна?» – спросил Гэндальф, готовый за сегодня поверить во что угодно. «Нет, я просто на нее похожа», – ответила девочка и звонко рассмеялась. «Мне очень лестно, что ты меня такой видишь». Девочка присела рядом, совсем рядом, что старик смог коснуться ее. Она чувствовалась очень живой, просто переполненной энергией и позитивом. Пользуясь случаем, Гэндальф внимательно рассмотрел собеседницу и нашел, что она совсем не похожа на наставницу, но она ощущалась в точности, как она, поэтому старая, уставшая память Гэндальфа играла с ним злые шутки. «С кем имею честь? Я Надежда. Ау, и что в столь ранний час, в столь темном месте забыла столь прекрасная особа?» Девочка звонко рассмеялась, и ее смех улетал далеко-далеко за кроны деревьев, и ее смех словно пробуждал природу, вселял в нее надежду, давал силы бороться со скверной. «Я пришла подарить тебе себя. Увы, вы опоздали, Надежда, я уже слишком стар для этого». И вновь смех стал ответом на пошлую шутку старика, словно ничего в мире не способно смутить девочку, ведь она была чиста и невинна. Гэндальфу стало стыдно за его колкий ответ. «Тебе стоит перестать видеть тьму среди теней, видеть зло в сердцах людей, желать добра тому, кто недостоин его. Не теряй надежду, дай Гарри еще один шанс. И чем этот шанс обернется для нас? Ничем хорошим, очевидно же», — Надя засмеялась, но прикрыла ладошками рот. «Пойми его правильно, он не хочет зла, как такового, он хочет перекроить мир так, как считает правильным. Даже, если он считает правильным зло, я должен ему повзлить его принести, не будь букочкой и поставь себя на его место». Надя обняла старика и положила на его плечо свою голову. «Он маленький, запутавшийся мальчик, он многое знает и умеет, но он еще ребенок. Он только-только отыскал надежду, он не познал любви, к нему не пришла земная слава, а вера в человечество у него слаба. Все мы страдаем, каждый по-своему, и каждый несет свою ношу, он несет свою с высоко поднятой головой и гордостью. Зачем мне ему мешать?» — стал постарчески брюзжать Гэндальф. «Он слишком гордый, ты слишком упрямый, но он мальчик, он не видит так многое, и так многое ему предстоит узнать. Но ему очень не хватает его Дамблдора. Нам всем не хватает временами Дамблдора, героя, что придет и всех спасет, но Дамблдор не герой. Дамблдор – уставший старик, у которого все ускользает из рук. Надя прижалась сильнее к старику и потерлась носом о его плечо. Конечно, когда здесь все закончится, Гарри вернется к своему Дамблдору. Но ты мог быть его Дамблдором здесь, заполнить его пустоту, вновь открыть его сердце, повернуть всю тьму внутри него к свету. «Зачем мне это?» – устало спросил Гэндальф, опуская голову. Надя в ответ лишь тихо запела. «Руки твои сильные, ты защити слабого, мысли твои верные, ты научи глупого, глаза твои, твоя душа, добрая и чистая, дари ее тому, кому больно одному, твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом». Гэндальф слушал тихий, звонкий голосок, полный добра и позитива Нади, и он постепенно околдовывал. Казалось, что он снова в Валиноре, снова моя, снова слушает песни Ниенны, и постепенно он стал вспоминать то, что он забыл, но где-то внутри осталось, ведь действительно он пришел сюда творить добро, добро ради общего блага эльфов и людей, так они должны были сказать всем, так почему Гэндальфу не поверить в ложь Манвы, ведь он всегда верил в его ложь, почему ему бы не воплотить эти слова, не помочь Гарри, направить Гарри, ведь он без его помощи точно собьется с пути. Гэндальф встал, Надя перестала петь и поглядела на него большими светлыми глазами, которые светились невероятной силой духа, запертого внутри. И тут Гэндальфа осенило. «Ты сказала, что Гарри вернется к своему Дамблдору. Разве он не умер?» «Нет, что ты, он еще жив и собирается жить вечно. И который у вас сейчас год?» — спросил Гэндальф и весь сжался внутри от напряжения. 1992 от Рождества Христова. Повисло молчание, Гэндальф судорожно думал. Выходит, что он, ему было страшно озвучить свои догадки, нижняя губа предательски дрожала. «Да, он учится на первом курсе, ну, почти закончил», — ответила Надя с заразительной улыбкой. «Это чудовище», — наконец-то не выдержал Гэндальф и выпустил весь пар, что накопился за сегодняшний вечер. «Я думал, ему лет 300, как минимум, этому меркантильному, бесчувственному. Да, где-то так и есть, но большую часть жизни он не помнит. Он очень запутан, и ему очень нужен Дамблдор, который ему поможет». Гэндальф выдохнул и сел обратно на камень, доставая свою трубку. Он продолжал бубнить себе под нос что-то, но, сделав пару затяжек, все же успокоился. «Куда он направился?» — спросил старик в сером. «Он ушел к Эребору. Опять это все было представлением». Надя встала и улыбнулась чисто и откровенно. «Ты ему обязательно поможешь, только поспеши, любое промедление дороже. Я еще ни на что не согласился. Не стоит себе врать, я знаю, кто ты глубоко внутри и кем хочешь быть. Иногда мне кажется, что мне не суждено им стать. Судьба не властна над смертными, хоть и давлеет», — проговорила Надя и потрепала по голове Гэндальфа на прощание.